«Ну, беременности никакой нет», — развела руками врач после осмотра. Я не стала вдаваться в подробности всей ситуации. Просто сказала Елене Юрьевне о своих подозрениях. Дескать, после медового месяца с мужем задержка и чувствую себя разбитой. «Значит, эта задержка может быть связана с тем, что у меня скоро климакс?» Ляпнула я первое, что пришло мне в голову, когда присаживалась за стол напротив Елены Юрьевны. Она посмотрела на меня, поправила очки и вздохнула. «Евдокимова, я тебе уже много раз подряд говорила. С фертильностью у тебя все в полном порядке. Да и возраст не криминальный, чтобы еще родить ребенка. Просто нужно расслабиться. А про климакс на ближайшие лет 10 забудь точно». Она стала что-то писать, а мне в голову пришла мысль. Вдруг мое состояние и задержка связаны с тем, что именно подсыпал мне в чай Вадим. «Елена Юрьевна, а может такое быть, что у меня какой-то сбой из-за сбора трав, которые я пила?» — уточнила у доктора. Она тут же нахмурилась и посмотрела на меня так, что я себя почувствовала под рентгеном. «Не припомню, чтобы тебе выписывало что-то. Женский какой-то, что ли?» Мне стало неуютно от того, что именно могла обо мне подумать Елена Юрьевна. Может, посчитала, что я так помешалась на беременности, что уже готова была прибегнуть к народным методам. «Не вы выписывали, я сама», — буркнула в ответ. Она покачала головой и решительно сказала. «Сбор отменяем. И вообще, Евдокимова, ты ведь у меня барышня разумная. Но должна же понимать, что все эти сборы только под контролем врача должны применяться. Мало ли что там кладут, я же не знаю». Вот и я не знала. А звонить Глафире и спрашивать, какую ерунду мне мог подсыпать в чай Вадим, последнее, что стану делать. Хотя, может, и стоило бы, чтобы она лишний раз убедилась, насколько Евдокимов хотел от меня ребенка. «Пока вот эти обследования пройди, УЗИ сделай. Но особо ничего катастрофического в задержке не вижу. С виду ты совершенно здорова». Она протянула мне несколько направлений, взяв которые, я поднялась с места. А когда попрощалась с ней и назначила новый прием, вышла из консультации и даже не удержалась от улыбки. На душе моей хоть отчасти полегчало. Слава небесам, я не беременна. Если бы кто-то совсем недавно сказал, что это принесет мне такую радость, я бы не поверила. Но, как оказалось, не только Вадим, но и жизнь могла менять маски со скоростью света. Домой я вернулась в состояние такой эйфории, что у меня даже ноги ослабли. Не представляла, что со мной было бы, скажи мне, Елена Юрьевна, о беременности. Зная себя, я бы точно начала изводиться, несмотря на уверенность в том, что оставлять ребенка нельзя ни в коем случае. Но, слава богу, все разрешилось само по себе. Первым делом я выбросила все упаковки с чаем, которые привезла прошлым летом с юга. Было их несколько штук, потому что этот напиток я употребляла, что называется, на завтрак, обед и ужин. Оставила лишь ту пачку, из которой брала и заваривала чай последние несколько недель, но в избежание всяких недоразумений в помойку были отправлены и другие упаковки, даже непочатые. А вот сбор, который я спрятала подальше, в кухонный шкафчик, можно было сдать куда-нибудь на экспертизу, чтобы понять, что там такого насушило и выдало Вадиму кудесница Глафира. Когда мне на телефон пришло сообщение от Евдокимова с требованием ответить на вопрос «что с ребенком», я не нашла ничего лучше, чем заблокировать этот контакт ко всем чертям. Распинаться и рассказывать про свой поход к врачу я не планировала. После того, что сделал и продолжал творить муж, последнее, чего он заслуживал, — откровенности. Когда хоть немного приду в себя, поговорим. Но только после того, как я сама буду готова к беседе. А после, раздумывая о том, не стоит ли мне уехать хоть на недельку из дома, предварительно убедившись в том, что и без моего участия адвокаты справятся, я пошла в душ. Когда стояла под теплой водой, мне казалось, что он смывает все плохое, что со мной случилось. Я понимала, что это состояние, когда смогла убедить себя в том, что мне уже не так больно, и я сумела пережить страшное предательство, это лишь защитная реакция психики. Потом меня обязательно накроет, но сейчас я хваталась за ощущение, будто уже перешагнула через моральные страдания, и теперь пойду дальше по жизни без Вадима. И не просто стану идти уверенно, но у меня за спиной еще и крылья вырастут от того, что я свободна. С этими мыслями я закончила водные процедуры, нацепила футболку, намотала на влажные волосы полотенце и вышла из ванной. И тут же охнула, когда чуть ли не налетела на незнакомого мужчину, который стоял в моей прихожей и осматривался с таким видом, будто не понимал, как он вообще здесь очутился. «Ой!» — только и смогла выдать я, придерживая полотенце, пока в голове у меня роем проносились мысли о том, бывают ли воры настолько прилично одетыми. Глупость, знаю, но почему-то мозг в момент крайней степени удивления проявил умственные способности именно в этом направлении. «Добрый вечер. Вы ведь Елизавета?» — поздоровался мужчина, протянув мне руку. «Я Давид, отец Евгении, с которой встречается ваш сын». «Ох, мамочки, это же тот самый депутат, о котором говорила Женя. Но как он здесь оказался?» «Дочь и Леонид меня впустили и побежали в магазин что-то купить к ужину. Если вам неудобно нас сегодня принять, то мы с Женей приедем в другой раз», — говорил он, пока я машинально пожимала руку Давида. Со стороны, наверное, это выглядело очень забавно. Я растерянная, одна рука на голове, вторая держит мужскую ладонь. И напротив, незнакомый до этого момента мужчина, который пожимает мою руку и что-то рассказывает. «Конечно, нам удобно», — заявила я и смутилась от того, как это странно прозвучало. «Вернее, мне удобно. Проходите, пожалуйста», — указала я в сторону кухни, наконец выпустив ладонь Давида. «Лёня меня не предупреждал, так бы я подготовилась, придумала что-то на ужин». Говоря это, я стала метаться по комнате. Сын мог бы меня так и не подставлять. Знал же, что гостей у нас в доме принимают вовсе не с бухты-барахты. «Не переживайте, они пошли за бутылочкой вина и фруктами. Не нужно никаких застолий, Лиза», — мягко проговорила из кухни Давид, пока я наскоро пыталась нацепить на себя хоть что-то приличное вместо домашней растянутой любимой футболки. «Вы не думайте, обычно я так гостей не встречаю», — ответила я, надев простое платье-рубашку. «А мне даже понравилось», — заявил Давид, и в голосе его послышалось удовлетворение, окрашенное нотками улыбки. Я тоже невольно улыбнулась, просушивая волосы полотенцем, после чего, немного небрежно уложив их, присоединилась на кухне к отцу Евгении. «Леонид сказал, что вам нужна помощь. Я готов помочь». Вот так вот, просто и спокойно. Как будто я только и делала, что каждый день встречалась с незнакомыми людьми, готовыми оказать мне содействие в самых щепетильных вопросах, — проговорил Давид. «Лёня много болтает», — буркнула я, указывая за стол, за которым папа Женя устраиваться до сего момента не спешил. Видимо, такт не позволял ему этого сделать без приглашения. А я была так растеряна от нашей внезапной встречи, что напрочь забыла о простом этикете. «Да вроде ничего особенного не наболтал», — сказал Давид, присев за стол. «Лиза, мне очень неловко, что я свалился к вам, как снег на голову. Присядьте, пожалуйста. Подождем детей, они обещали быстро принести что-то для легкого ужина». Итак, нам обоим было не по себе. Давид испытывал дискомфорт от того, что явился без предупреждения, и я от того, что не смогла его достойно принять. Надо было это исправлять. Устроившись напротив Давида, я кашлянула и проговорила. «Ну и что же такого рассказал вам мой сын?» Он пожал плечами и ответил. «Только сухие факты. Но особенно во всем этом меня заинтересовало вопиющее преступление, которое совершил иерей того прихода, где были повенчаны Вадим и Глафира. И именно с этим я хочу разобраться в первую очередь. Мне нужно только ваше согласие на то, чтобы я в это вмешался, потому как дело довольно серьезное, и им нужно заняться как можно скорее». Я прекрасно отдавала себе отчет в том, какие последствия будет нести мое согласие. В деревеньке поднимется такая буча, что не коснуться семейства Глафира она просто не сможет. «У меня очень много связей, Елизавета. Телевидение, журналисты, просто знакомство. Там», — указал быстрым взглядом наверх Давид. «Этого батюшку надо наказать, причем обязательно со спецэффектами». Отец Жени улыбнулся, а в бездонных голубых глазах его появились лукавые искорки. «Считаю, что о таких людях нужно трубить из всех источников, чтобы впредь ни у кого даже мысли повторить подобное не появилось». «Так-то оно так», — Давид говорил верные вещи. «Но я пыталась примерить, какие именно последствия будут меня ждать. Одно понимала точно. Вадим будет просто в ярости». Пока я размышляла, из прихожей раздались голоса Жени и Лёни. Сами ребята ввалились в квартиру с тремя пакетами продуктов, из которых, видимо, планировали приготовить ужин. Теперь он, правда, будет совершенно нелегким. «Ой, мам, вы уже познакомились?» — спросил Леонид, и они с Евгенией, обменявшись быстрыми взглядами, сделали вид, что ничего особенного не происходит. Ну, было бы странно, если бы все это время Давид стоял в коридоре, а я обходила его по кругу, не сказав и слова, хмыкнула, поднявшись на ноги. Лёня поставил пакеты на стол, и я стала их разбирать. Похоже, молодежь решила закатить настоящий званый ужин. Здесь были фрукты, овощи, дорогая нарезка и даже икра. «У нас праздник, что ли, какой-то?» — пробормотала я, покосившись на Давида. Тот нахмурился и пожал плечами, а в ответ от ребят раздалась звенящая тишина. «Мам, давай просто накроем и сядем поесть», — проговорил каким-то странным голосом Лёня, и я, заподозрив неладное, ответила. «Ладно, но если есть что праздновать, говорите уж про повод». Давид присоединился ко мне. Пока молодежь шушукалась в комнате сына, мы с отцом Женей споро накрыли на стол. Сделали бутерброды, разложили нарезку, фрукты и овощи, даже шампанское умудрились хоть немного охладить, устроив его поближе к морозилке. А когда расселись за столом, и Лёня открыл игристый напиток, мы с Давидом снова переглянулись в недоумении. В том, что папа Евгений знал ровно столько же, сколько и я, сомнений не оставалось. «В общем, я предложил Женьке, и она согласилась. А теперь, Давид Александрович, я прошу у вас руки вашей дочери». Леонид, который произносил эти слова, был таким сосредоточенно серьезным, что я не могла не улыбаться, как дурочка, когда смотрела на своего взрослого сына. А когда перевела взгляд на Давида, брови мои приподнялись. Казалось, что отцу Жене совершенно не по душе ни это предложение, ни мой сын в принципе. Пока внутри меня поднималась просто буря негодования, выражение на лице Давида стало совсем иным, и он проговорил. «Лёнь, ты знаешь, что у меня осталась только Женька». Слова, которые произносил Давид, звучали приглушенно, будто доносились откуда-то из преисподней. Я не была в курсе того, что там случилось у него в прошлом, но было слышно, как тяжело и горестно Давиду сейчас говорить об этом. «Вы только не торопитесь. Я за свою девочку встану горой, если что. Ругаться с вами совсем не хочется, особенно после того, как познакомился с твоей мамой», — продолжил он, и я неловко кашлянула. «Пап, я все знаю, и ты у меня самый лучший!» — воскликнула Женя, отставив бокал. Она вскочила и бросилась Давиду на шею. Тот неловко притянул ее к себе одной рукой. «Но Лёня меня очень любит. Я же выросла в семье, где меня обожали. Я знаю, что такое, когда чувства настоящие». Она говорила это, а я невольно вспоминала себя. Молоденькую девчонку, которая также восторженно отзывалась о Вадиме. И была уверена в его любви аж 25 лет кряду. Но Леонид не был его отцом. И я знала, что сын, если что-то решил, то это навсегда. «Ну, если любит», — ответил Давид и посмотрел на меня снова с теми самыми лукавыми отблесками, которые делали его хрустальный взгляд каким-то удивительным. «Если любит, то мы с Елизаветой благословляем вас. Правда, Лиза?» Я кивнула и улыбнулась еще шире. А Лёня, издав победный клич, бросился ко мне. Наверное, ради таких вещей и стоило вытаскивать себя из трясины боли после предательства. Ведь жизнь продолжалась, как ни крути. И была, черт побери, просто прекрасной. Взгляд, которым наградила Глашу Михайловна, сварливая бабка, проживающая на дальнем конце поселка, не вызвал ничего, кроме удивления. Глафира с односельчанами старалась общаться хорошо. Мама с измальства учила ее, что лучше худой мир, а не добрая ссора. Вот Глаша изображала из себя приветливость и радушность, даже там, где всякие бабки этого не заслуживали. «Любовь Михайловна, добрый день!» — поздоровалась она с соседкой. Но та быстро скрылась в доме, как будто Глафира была прокаженной. Стукнуло же что-то старой корге в башку, все настроение испортило. А оно ведь было прекрасным, с тех пор, как позвонил Вадик и сказал, что приедет поговорить. Не стал избегать ответа на вопрос, почему он такой злой. Оказалось, что муж подозревал, будто эта дурёха Лиза могла избавиться от дитя. Глаше, конечно, такое было только на руку. Она очень злилась на Вадика за то, что он все это время обводил ее вокруг пальца. Но, судя по тому, как вела себя Лизавета, за Евдокимова она цепляться не собиралась. И прекрасно. Будет теперь у Глафиры нормальный муж, который возьмет ее в супруги по всем законам. С такими мыслями она подходила к воротам дома, возвращаясь из краевой больницы. А когда увидела, что перед воротами стоит карета скорой помощи, сердце Глаши забилось быстро-быстро. Что стряслось? Ее ведь не было часа три. Придерживая живот, она трусцой промчалась к дому. Влетела на крыльцо, потом в сени, на кухне увидела картину. За столом сидел бледный, как полотно, батька, а напротив него врач, который что-то писал. Увидев дочь, отец вскочил и, потрясая кулаком, вскричал. «Опозорили! Опозорили, сволочи! На все село! Ты видела, видела? Кириллушку нашего! А? Каково? Позор!» Он кричал и кричал какие-то отдельные слова и фразы, и Глафира, опустившись на первый попавшийся стул, с ужасом поняла. Случилось что-то жуткое. Врач принялся увещевать батю, говорил что-то про мать, с которой, судя по всему, и стрясся Крис, ей же нельзя волноваться. И она очень трепетно относится к тому, что скажут люди. «Папа, что случилось?» Глаша решила, что придется ей, несмотря на наиболее уязвимое положение, становиться опорой для всех. Тем более, что, скорее всего, произошло нечто, связанное с ее браком. «Что случилось? Что случилось, ты спрашиваешь?» Вновь начал запалом отец, но Глафира, поднявшись, его окоротила. «Рассказывай спокойно. Мне нужно понимать, с чем столкнулась наша семья». Она намеренно говорила именно так, чтобы батька понял, они все в одной лодке. Прежде всего, потому что родство у них одно. «Канал наш посмотри. Кириллушки в церковь пришли. Про вас спрашивали. Говорят, до самого верха уже ситуация с вашим венчанием дошла. Там, наверху...» Он ткнул пальцем в потолок. «Уже рвут и мечут. Мол, так и так. Такие истории подрывают доверие к церкви. И теперь прилюдно хотят виноватить Кирилла. А он что? Он-то сколько нам добра сделал. Хлопотал тогда, чтобы огород нам расширить дали. А человек какой хороший». Папа, схватившись за голову, стал смотреть впереди себя. А Глаша замерла от ужаса. «Если речь про канал, так это что выходит? Уже телевидение подключилось. И об их с Вадиком ситуации все знают. Но он-то сам почему молчит? Как уехал с тех пор, как они поругались, так и нет его». «Все, я звоню Евдокимову», — решила она. «Что с мамой? Ее в больницу забирают?» Она бросилась в комнату родителей, где увидела ту картину, которой боялась с детства. Мать лежала в кровати, ни жива, ни мертва, пока ей делали какой-то укол. В прошлые разы такие приступы едва не отправили ее на тот свет. «Забираем, да. Давление высокое очень. Повезем в город, будем держать на контроле», — пояснил врач, который до этого был с отцом. Он пришел следом за Глашей в комнату, где скомандовал остальным. «Поехали». Потом повернулся к Глафире, что стояла и заламывала руки. «Вам бы успокоиться. В вашем положении надо о ребенке думать». Она машинально кивнула. Как тут сосредоточиться на беременности, когда такое творится? Словно в полусне Глаша наблюдала за тем, как маму выносят из комнаты, потом кладут на каталку, чтобы довести до скорой. Как же зла она была на эту гадину Лизавету, змея подколодная. Решила из развода с Вадиком устроить настоящее шоу, где она будет белой и пушистой, а кругом пострадают хорошие люди. И все почему? Потому что Евдокимова так просто отпускать не хотела. Когда маму увезли, Глафира решила взять себя в руки. Собрала материны вещи, велела батьке ехать следом в больницу и все там устаканить. Передать, что требуется, а если к жене его пустят, наказала, чтобы рядом побыл и успокоил. Когда же он уехал, все же заставила себя посмотреть тот самый выпуск. Транслировали его пока только на их региональный канал, но Глаша уже начала опасаться, как бы эта история не утекла дальше. А когда руки у нее все же дошли до того, чтобы набрать номер Вадика, оказалось, что делать этого не нужно. Евдокимов приехал к ней сам. Когда Глафира увидела машину мужа у ворот, сначала возликовала, а потом испугалась. А вдруг он сейчас скажет, что они больше не вместе, потому что ему этот скандал вообще не сдался, и что растить ребенка с ней он не будет, только алименты станет платить. Потом она сообразила, что Варю-то Вадим точно не оставит. Он дочь любит, и сыночка их тоже полюбит, несмотря на то, что восторга от его появления не испытывал. «Маму в больницу увезли, батька следом поехал», — сказала она Вадику в первую очередь то, что могло его переключить на более серьезные дела. Ведь даже если он приехал с тем, что Глаше не понравится, новости, которые она ему выдаст, точно заставят его принять хоть какое-то участие. «Чёрт!» — ругнулся Евдокимов и, подойдя к лавке у дома, опустился на нее. «Я поговорить приехал», — сказал он и посмотрел на Глафиру как-то странно. Последняя их встреча до сих пор стояла перед глазами. Она тогда не сдержалась и сказала ему, что вообще пока не понимает, сможет ли принять его, такого. Глаша же верила, что он с женой не живет, как супругам полагается. А тот не только жил, но и целые медовые месяца у них с Лизой в постели были. «Говори», — пожала она плечами, а у самой внутри все перевернулось от страха. Вадика она любила и делала для их брака все, что могла. А сейчас, когда его жена точно отлетит как щепка во время колки дров, надо только правильно все сделать, и будет Евдокимов ее целиком и полностью. Лиза, похоже, аборт сделала. Врачиха сказала, что никакой беременности нет и не было, но я ей не верю. Так что от жены у меня второго ребенка не будет. Глафира кивнула, усиленно сдерживая то самое ликование, унять которое так и не получилось. «Я так и думала, что она грех этот на себя возьмет», — поддакнула она. А Вадик вдруг поднялся и, подойдя к ней вплотную, чуть небрежно, но все же осторожно, потянул Глашу на себя. Прижал, обнял, шепнул вдруг так привычно. «Варвара где?» Сердце Глафиры заколотилось, как ненормальное, но она торопиться проявлять чувства в сторону мужа не стала. «У подружки опять». Оно и к лучшему, не видела этого всего ужаса. Глаша всхлипнула, а Евдокимов прижал ее к себе теснее. «Если нас даже развенчают, что нонсенс само по себе, пойдем и сразу после моего развода поженимся», — пообещал он ей. «И снова в церковь тебя поведу, только теперь уже по-настоящему». Он чуть отстранился, взял Глашино лицо за подбородок. Она даже не сдержалась и пустила слезу. «Нас тут так опозорили, Вадик», — прикрыла глаза и покачала головой. «На весь поселок мы теперь ославлены». Евдокимов сцепил челюсть и ответил решительно. «Ерунда. Поговорят и перестанут. А вообще мы, наверное, в город переедем. Только с женой решу вопросы по недвижимости. Дом я попробую отсудить. А если и не выйдет, у меня все равно половина квартиры есть». Он чмокнул ее в нос и, взяв под руку, повел к дому. Им очень многое нужно было обсудить, но уже было ясно одно. Вадик теперь принадлежал Глаше целиком и полностью. Она победила. Весть о том, что Евдокимов подал в суд исковое о признании сделки дарения недействительной, застала меня врасплох. Со мной связался адвокат Вадима, который предложил мне встретиться и обсудить сложившуюся ситуацию. А я была так растеряна от того, что муж, в принципе, мог в данных обстоятельствах придумать такое, что даже не поняла, как на это реагировать. Стоит ли опасаться за то, что этот дом может стать хоть отчасти не моим, или же мы подстраховались по полной программе? Мой адвокат убеждал, что оспорить сделку у Вадима не выйдет, но я нет-нет, да и допускала мысль. А вдруг? Вдруг что-то пойдет не так, и я лишусь дома? Ведь если хотя бы часть этого жилья достанется Евдокимову, я получу лишь объект с кучей проблем, когда мы начнем выгрызать друг у друга право просто приехать в дом на выходные, без перспектив встретиться на общей территории. Я примерно понимала, что именно заставило Вадима пойти на этот шаг. На очередном приеме у Елены Юрьевны узнала, что ее посетил Евдокимов, который очень требовательно и настоятельно просил ответить на вопрос, сделала я аборт или нет. И когда врач отправила его подальше, заверив, что никакого ребенка не было, Вадик в это не поверил. Ну, если судить по его реакции на слова Елены Юрьевны, которые она увидела, когда Евдокимов покидал кабинет. Были у меня и хорошие новости, которые, впрочем, если и скрасили мои будни, то лишь отчасти. С моими анализами все было в полном порядке. А те травки, которые обнаружились в сборе, врач назвала условно безобидными. Но фитотерапию она не воспринимала как науку в принципе, потому просто списала мои симптомы, появившиеся вследствие приема сбора, на индивидуальную особенность организма. «Лиза, ты точно хорошо себя чувствуешь?» — донесся до меня беспокойный голос Давида, с которым мы ужинали после долгого рабочего дня. Отец Жени просто приехал за мной, просто сказал, что крадет меня на пару часов, и просто увез в ресторанчик на берегу реки. И я, сидя с ним за столиком, понимала, что оказалась именно в том месте и в то время, которое можно было назвать лишь словом «удачный». «Да, я отлично себя чувствую», — улыбнулась Давиду, отпив глоток вина. «Просто немного не в своей тарелке из-за того, что учудил Вадик». «Ну, в этом нет ничего особенного», — пожал плечами Давид. «Было бы странно, если бы твой муж решил не бороться за такую женщину, как ты». Он вроде бы даже не сделал комплимента. Произнесенные ровным голосом слова звучали в принципе как данность. Однако я, услышав их, залилась румянцем. Ну, точно девица на выданье. «Боюсь, что в этом случае Вадим просто хочет мне подгадить», — наморщила я нос. Говорить о Евдокимове в такие моменты не хотелось, но получалось это само по себе. «Не переживай, что мы беседуем о тебе и твоем разводе», — словно читая мысли, проговорил Давид. «Было бы странно, если бы твои думы были забиты чем-то иным». Я тут же замотала головой. Еще не хватало допускать Глашу и Вадима туда, где мне было настолько хорошо и спокойно впервые за долгое время. «Нет, не стоит о них говорить. Расскажи лучше о себе», — попросила я отца Жени. О нем я почти ничего не знала, кроме того, что он в прошлом депутат и мой будущий сват, а еще что у него осталась одна только дочь. «Да нечего особо рассказывать», — ответил Давид. «Был женат. Жена, мать Женьки, погибла в горах. Альпинисткой она у меня была». Горечи в той улыбке, которую обратил ко мне Давид, почти не было. Только тепло. Какое бывает по отношению к людям, уже ушедшим от нас, но тем, кто будет жив в памяти всегда. И с уходом которых сердце пустит далеко не сразу, но смирилось. «А так увлекаюсь рыбалкой, путешествиями. Много работаю по дому руками. Люблю столярничать. Целую мастерскую себе организовал. Хорошо вроде получается». Он покачал головой и какое-то время молчал, после чего прибавил, цитируя известного киногероя: «Уж очень я какой-то идеальный получился». И я, улыбнувшись и наслаждаясь каждым мгновением этого вечера, ответила в тон: «Ничего, жизнь это поправит». После чего мы оба весело расхохотались. Варюша заперлась в своей комнате и рыдала. Какие-то девчонки из поселка над ней сегодня потешались. Отец Глафиры тоже заперся, но на чердаке, где, как подозревал Евдокимов, прикладывался к запасам своих настоек. Глаша страдала от тренировочных схваток, а Вадим пытался то воззвать к дочери, чтобы она отперла и с ним поговорила, то поднимался к тестю и колотил в дверь, то засекал время между схватками, хотя Глафире рожать было еще весьма рано. Наконец, когда рука его сама по себе потянулась к бутылке, он принял решение. Они поедут в город и будут проводить время в его квартире. Вызовет Лиза ментов? Прекрасно. На ночь они станут возвращаться в деревню, а утром опять ни свет ни заря пребывать в их с Елизаветой трёшку. И когда Лизе и Лёне надоест такая веселая жизнь, они сами возжелают продать ему свои метры за бесценок. А у них с Варей, Глашей и новорожденным малышом будет отличное городское жилье, где они поселятся и начнут новую жизнь вдали этих сельских сплетен и прочей требухи. «Так, собирайтесь, и ты, и Варя», — решительно сказал он Глафире, когда ему надоело метаться между тремя огнями. За батьку Глаши Вадик не переживал, но о нем очень пеклась жена, вот и приходилось бегать туда-обратно. А вот за Варюшу сердце болело совершенно искренне. Дочь его в поселке была на хорошем счету у молодежи, а тут эта чертова Лиза чуть все не испортила. Но ничего, Варе в городе понравится гораздо больше, да и там она ко двору придется наверняка. «Куда это?» — не поняла Глаша, которая полулежала на диване в гостиной. «В город. Завтра утром встаем и едем». Он присел рядом с женой, уложил ее ноги себе на колени и, посмотрев в ее простое лицо, на котором появилось озадаченное выражение, добавил: «У меня идея появилась. Будем потихоньку перебираться в мою квартиру». Если до определенного момента я готова была отпустить Вадима с миром и долгами, которые он наделал, при условии, что Евдокимов оставит нам с Леней квартиру и уйдет в закат, теперь все было иначе. Предстояла нешуточная битва, которую затеял мой муж. И я собиралась в этой битве тоже палить из всех орудий. Пусть судья требует документы, поднимает подноготную трат Евдокимова. В общем и целом, пусть теперь все будет максимально на виду. Станем сидеть и высчитывать, что и в каком количестве тратилось Вадиком на сторону. А потом он это нам вернет. О том, что я всего этого совершенно не заслужила за 25 лет своей преданности, я старалась не думать. Жалость к себе — последнее, что мне поможет в данной ситуации. Рядом те люди, которые будут со мной до конца, а это уже огромная поддержка и опора. «Лёнь, ты меня не перестаешь удивлять», — сказала я сыну, который заехал за мной на работу, а потом отвез в магазин, где мы с полчаса выбирали продукты для правильного болоньезе. Готовить с мамой 2 часа какие-то аутентичные рецепты. Я покачала головой и улыбнулась. Сын наверняка таким образом выражал свою любовь и заботу обо мне. Рутинная готовка ужина, которой я собиралась заняться по возвращении домой, теперь заиграла другими красками. Мы наверняка очень весело проведем время и заляпаем всю кухню, но я на протяжении этих 2 часов уж точно не стану думать о предстоящих судах и разборках с Вадимом. «Ну, у меня в этом тоже свой резон имеется», — ответил Лёня, паркуясь у подъезда. «Научусь хоть немного кулинарничать перед женитьбой». Он вышел из машины, стал доставать продукты из багажника, а я застыла, когда увидела автомобиль Вадика, который стоял чуть поодаль у дома. Сердце мое заколотилось очень быстро, потому как ничего хорошего от пребывания Евдокимова у нас дома ожидать не приходилось. В лучшем случае он будет один, но и тогда нас ждут бесконечные препирательства. В худшем — Вадик притащил сюда свою вторую семью. После того, как их грязные делишки стали достоянием общественности, а священника, что венчал Глашу и Вадима, подвергли остракизму, мы с мужем не виделись. Но я подозревала, что встреча с ним ничего хорошего предвещать не станет. «Мам, не переживай, разберемся», — мрачно сказал сын, когда я вышла из машины. Он тоже увидел авто отца, и за мгновение пол Лёни улетучился. Про ужин и аутентичные болоньезы можно было смело забыть. «Разберемся, конечно», — проговорила в ответ спокойно, хотя внутри все бушевало. А желание просто трусливо развернуться и сбежать было таким осязаемым, что я даже удивилась тому, как остро реагировал на присутствие Вадика инстинкт самосохранения. В квартиру мы поднялись молча. Я многое прочла за это время разных историй о подобных предательствах, разводах и разделах имущества. Женские форумы пестрели рассказами о том, в каких чужаков превращались супруги, которые раньше друг в друге души не чаяли. Потому сейчас, когда мы с Лёней подходили к двери в квартиру, у меня имелось в представлении некая база того, что нас может ждать с сыном. Например, смена замка на двери, который мы так и будем с Вадимом переставлять по кругу, пока кому-нибудь из нас это не надоест. Или присутствие семьи Евдокимова в нашем жилище. Вытурить их оттуда будет практически невозможно. И самое худшее в этом всем, что как бы не исполняли закон стражи правопорядка, полностью избавиться от Глаши у меня не выйдет. «Да, бля...» — начал Лёня, но осекся. Он вошел в квартиру первым, где мы тут же наткнулись на чужую обувь. В прихожей аккуратно стояли туфельки, которые, скорее всего, принадлежали Варе, дочери Евдокимова, а рядом растоптанные балетки чуть побольше. Их, видимо, носила будущая мать. Сама она высунулась из кухни и расплылась в той улыбке, которую я уже успела возненавидеть. Только на этот раз она была искусственной настолько, что Глафириным театральным талантам позавидовали бы даже самые именитые актеры. «Ох, Лизонька, Лёня, а мы вас уже заждались. Ужин с Варюшей готовим, проходите», — проговорила Глаша таким тоном, будто абсолютной нормой являлся тот факт, что вторая жена Вадика встречала первую горячей трапезой. «Где отец?» — процедил Леонид, занося в кухню пакеты. Я последовала за ним, чтобы понять масштаб той катастрофы, которая произошла здесь в наше отсутствие. «Папа в душе!» — подала голос из-за стола Варвара. Ее, разумеется, я узнала сразу, хотя на фото, которое мне демонстрировала в свое время Глафира, дочь Вадика и была значительно младше. Да и кого еще могла притащить с собой из деревни его вторая жена? «Привет, Лёнь! Я твоя сестра!» — продолжила говорить девочка, бросив свое занятие. Она нарезала овощи для салата, и теперь, отложив нож, поднялась из-за стола и подошла к Леониду. Все это было хорошо отрепетировано пьеской. После того, что по нашей инициативе случилось в их деревеньке, последнее, как стали бы относиться ко мне Глаша и ее дочь, с абсолютным принятием. но, видимо, по их задумке они должны были стать совершенно милыми, белыми и пушистыми. «Что тут творится?» — пошла я в атаку, встав таким образом, чтобы оказаться между Варей и совершенно растерянным Леней. «Что за игры в общий колхоз?» — указала я на плиту, на которой Глафира готовила еду, безбожно используя металлические лопатки на сковороде с антипригарным покрытием. «Господи, это что ж мне теперь делать? Сидеть здесь с Цербером, забыв про работу, и охранять кастрюли от посягательств Глаши?» «Творится то, что моя жена и моя дочь приехали ко мне погостить», — раздался от ванной голос Вадика. Видимо, он уже выходил из душа и слышал мои вопросы. «Это законом не запрещено. А даже если вы начнете вещать про какие-то 23 часа, до которых должны гости отбыть, вызывайте полицию. Если она приедет, окей. Вытурить беременную женщину не смогут, выпишут штраф. Я его оплачу. Но даже если заставят их уехать, утром мы вернемся снова». Он зашел в кухню, встал рядом с Варей и добавил. «Так что предлагаю вам или жить так, или уехать в дом. Ну, или...» Он переглянулся с Глашей, которая кивнула. «Или давайте ключи от нашего коттеджа. Ты ведь знаешь, что я оплатил по кредитам, Лиза. Так что будет весьма справедливо, если мы там поживем с Глашей, Варей и ребенком, который вот-вот родится». Пока я стояла и подбирала фразы, которыми собиралась отправить Вадима в далекое путешествие, слово взял сын. «Будем считать, что когда вы, Вадим Сергеевич, платили по кредитам, вы хоть отчасти вернули то, что украли». Лёня, который пылал праведным негодованием, смотрел на отца с агрессией, что расходилось по кухне алыми волнами. Казалось, их можно даже потрогать, протянуть руку и коснуться этой пелены, о которой наверняка обожжёшься, стоит только ощутить её на кончиках пальцев. «Ты вор, папа! Ты просто вор, который сейчас опустился на дно! И ты мне больше не отец, сволочь!» Варя что-то пискнула, и мне показалось, что она ринется на Лёню с кулаками. Но прежде чем девчонка бы это сделала, Вадик низко склонил голову и бросился на собственного сына. Меня откинул со своего пути легко, как пушинку. А после этого они с Леонидом сцепились не на жизнь, а на смерть. Варвара рванула к матери, прижалась к ней, и обе забились в угол. А я бросилась к отцу и сыну, которые возились на полу, нанося друг другу короткие удары. «Перестаньте! Прекратите немедля!» — кричала, придя в полнейший ужас от того, что творилось. «Как их теперь разнимать? А что, если Вадим и Лёня будут драться, пока не переубивают один второго?» «Господи, я рожаю!» — застонала Глаша из своего угла. Я обернулась к ней и поняла, что она не лжет. По ногам Глафиры текла вода, промочив подол простого льняного платья. Эта картина навела меня на мысль. Схватив кастрюлю, я наполнила ее из холодного крана и ливанула на Лёню с Вадиком. Моя квартира превратилась в бедлам и колхоз. Разливаю драчунов, словно петухов, сцепившихся на птичьем дворе. А в углу стоит деревенская бабёнка, которая может разродиться прямо на наших глазах. «Боже, Глаша, тебе же еще рано!» — бросился к своей любимой Вадим, когда немного пришел в себя после внезапной помывки. Мне тоже было о ком волноваться. Я опустилась рядом с Лёней, прямо на пол, наскоро осмотрела следы от сражения. Вроде ничего криминального, но врачу показаться точно стоит. Да и впоследствии снятые побои могут сыграть на нашей стороне. «Скорую, Вадик! Вызывай скорую!» Пока Евдокимов бегал кругом рожающей Глаши, Варя без дела не сидела. Она начала быстро прибираться на кухне. Отключила плиту, накрыла крышкой сковороду, нарезанные продукты убрала в холодильник. Вадим же увел Глафиру из кухни, очевидно, в гостевую комнату. Мне, по правде говоря, было на это уже плевать. Даже если после рождения ребенка Евдокимов из-за ареста, наложенного на недвижимость, какое-то время не сможет прописать сюда сына, он сделает это потом, после того, как суд все разделит. А пока нас ждет выматывающая все нервы война, в которой никто не захочет отступать. Только готова ли я тратить на это свое драгоценное время, когда Вадик подал мне прекрасную идею? Мы с Леней уедем в наш дом, откуда и будем вести боевые действия. Евдокимов не позволит продать мне своей доли. Заселю сюда тех, кто живо приведет Вадима в чувство. Скорая помощь прибыла быстро. Я успела только обработать ссадины сына перекисью, когда врачи вошли в квартиру и тут же направились к Глаше. Пока они оформляли роженицу, я спросила у сына. «Как считаешь, стоит тут оставаться? Или действительно поедем в наш дом?» По насупившемуся Лёне я поняла, что он предпочел бы воевать до конца. Но с кем? С Варей, которая тут непременно останется, ибо ее вряд ли возьмут с собой в роддом. С Вадиком, который обязательно вернется, чтобы, не дай бог, не покинуть занятых позиций и очернить нашу жизнь еще больше. С младенцем, которого Евдокимов привезет сюда уже дней через 5, и вокруг которого начнется еще более веселая свистопляска. Поедем в наш дом. Но мы так просто им квартиру не отдадим, мам, обещаю. Он взглянул на меня со значением во взгляде, по которому было ясно, у Лёни уже сложился план. Но расспрашивать ни о чем я его не стала. Едва Глаша и Вадим уехали, мы быстро собрали все самое необходимое, после чего отправились в коттедж, намереваясь забирать вещи потихоньку, пока станем обживаться на новом месте. Нет, мы не бросали поле боя. Мы просто перемещали пункт управления общими силами подальше от центра хаоса, в который Вадик и Глаша превратили нашу квартиру. Открыв окна спальни нараспашку, я вдохнула аромат летнего утра с такой силой, что заболели легкие. Поздно вечером к нам приехала Женька, так что мы вполне приятно провели время. О драке не говорили, хотя Лёня всем своим видом напоминала, что случилось самое страшное. Родные, отец с сыном, окончательно перестали бы друг другу близкими людьми. А когда я легла спать, то провалилась в глубокий сон без каких-либо кошмаров, которые стали бы весьма ожидаемыми. Поутру же стало ясно, что выбор уехать сюда был единственно верным. Покой — это то, чего мне так не хватало. А квадратные метры — вовсе не то, ради чего стоит гробить собственное здоровье. «Тёть Лиз, а я буду у вас через полчаса», — написала мне Сашка, который, разумеется, мы тоже поведали о произошедшем. «Если еще спите, подожду на лавочке у двери». Улыбнувшись, я ответила племяннице, что жду ее к завтраку, и, накинув халат, отправилась готовить на идеально новёхонькую блестящую кухню. Сколько надежд и планов было связано с этим домом. Мы частенько фантазировали с Вадимом, как станем проводить здесь классные денечки с внуками. Да и вдвоем будем приезжать очень часто. А когда станем совсем старенькими, переберемся за город окончательно. И вот я стою посреди большой кухни, на которой еще ни разу ничего не готовила, и понимаю, что свободна. И даже счастлива. От того, что все случилось именно так. От того, что все обнажилось очень вовремя. Когда Сашка зашла в дом, я уже накрыла на стол. Мы с племяшкой расцеловались, я проводила ее к завтраку, но от меня не укрылся тот факт, что Саша то ли расстроена, то ли озадачена, то ли все вместе и сразу. Впрочем, заговаривать об этом первой я не стала, позволив ей самой решить, делиться со мной новостями или нет. И не успели мы выпить даже по глотку свежесваренного кофе, как Саша вытащила из сумки какие-то бумаги. «Папа и дядя Вадик многое обсуждают сейчас», — сказала она расплывчато. «Я как-то раз за тебя вступилась, так от отца услышала много неприятного в свой адрес, в том числе, что лезть мне в это все не нужно». Сашка протянула мне документы и продолжила. «Но я все же полезла и нашла у папы в сейфе вот это. Расписки, которые они даже заверили у нотариуса. Там и суммы, и сроки, и даже на что дядя Вадик брал деньги. Это на суде тебе точно поможет», — проговорила она с жаром. Пока я еле сдерживалась, чтобы не броситься к Саше и не расцеловать ее, племяшка добавила. «Только мне теперь политическое убежище нужно», — тихо рассмеялась она. «Так что я с вещами, тетя Лиз».